Шаг до апокалипсиса. Хозяин дал Игнатьеву минимальный срок для подготовки процесса и сформулировал лаконично. Если врачи не признаются, вы будете там же, где они. 13 января 1953 года страна прочла сообщение ТАСС о раскрытии террористической группы врачей-отравителей. Правда напоминала читателям слова вождя, сказанные в 1937 году. Наши успехи ведут не к затуханию, а к обострению борьбы. Чем усиленнее будет наше продвижение вперед, тем острее будет борьба врагов народа. Чтобы ни у кого не было сомнений, 1937 год вернулся. Но в наступавшем ужасе была совершенно новая деталь — открытый антисемитизм. Это должно было пробудить фанатизм толпы и немыслимый размах террора. Целый день грозно звучали голоса радиодикторов. Из всех репродукторов несся этот текст. Советский народ с гневом клеймит преступную банду убийц и их иностранных хозяев. Далее шло обещание, заставившее содрогнуться тех, кто понимал глубокий язык. Что же касается вдохновителей этих наймитов, они могут быть уверены, что возмездие вскоре найдет дорогу к ним. Вдохновителями, как писалось, были иностранные хозяева, американский империализм, и возмездие, война, уже искала к ним дорогу. Кампания нарастала. Журнал «Крокодил» опубликовал открыто антисемитский фельетон «Пиня из Жмеринки», «Огонек» передовой статье «Бдительность и еще раз бдительность», перечислив еврейские имена арестованных врачей, называл их извергами человеческого рода. «Правда» печатала сообщения об арестах шпионов в разных городах с бесконечным рядом еврейских фамилий. Наступили страшные дни. Ночами по Москве ездили черные машины, забирали известных евреев. Тогда же арестовали следователя Шейнина. Еврея с Барского не защитила даже великая мумия. Видимо, он должен был исполнить роль губителя священного тела. Сбарский выйдет на свободу после смерти Сталина в 1954 году. Для него был юбилейный год, 30 лет он провел рядом с телом. Сбарский рассказывал: «Все 24 часа в сутки я был подключен к мавзолею. Я учил сотрудников, если даже муха влетит к нему, без меня удалять категорически воспрещаю. И всю жизнь мне снился этот кошмарный сон. Звонят из мавзолея: Борис Ильич, высылаем машину, муха в саркофаге. Я вскакиваю и мчусь, как сумасшедший». В том же году хранитель тела умер, но тело продолжало существовать. Теперь хозяин все чаще остается один на ближней даче. Дочь — редкий гость, она общается с ним в основном письмами. 26.10.52. «Дорогой папа, мне очень хочется повидать тебя. Никаких дел или вопросов у меня нет, просто так. Если бы ты разрешил, и если это не будет тебе в тягость, я хотел бы провести у тебя на ближней 2 дня из ноябрьских праздников, 8-9 ноября». Она опять разводилась. 10.02.53. «Мне очень хочется тебя видеть, чтобы поставить в известность, как я живу, с глазу на глаз. Что же касается Юрия Андреевича, мужа Светланы, сына Жданова, то мы с ним еще накануне Нового года решили окончательно расстаться. Нет уж, довольны с меня этого сушеного профессора, бессердечного эрудита, пусть закопается с головой в свои книжки, а семья и жена ему вообще не нужны. Деньги у меня сейчас есть, Еще те, что ты прислал, так что дело не только в этом. Во время редких посещений дочь с испугом увидела на стенах странные репродукции картин, вырезанные им из журналов. На них были дети. Девочка поит из рожка лосенка, мальчик на лыжах, ребятня под вишней. Картинками он заменил своих внуков. В 1952 году, как пишет в своих мемуарах Хрущев, хозяин впервые не поехал отдыхать. Не до отдыха, не до детей. Мир стоит на пороге великой мечты. Молотов, Микоян, Каганович, Ворошилов, этих смертников он уже не зовет. Только четверых из политбюро приглашает он теперь на дачу: Маленкова, Берию и еще двоих из новых людей в руководстве — Хрущева и Булганина. Эта четверка должна будет действовать сначала против опальных стариков, потом друг против друга. Затем их всех сменят новые роботы. Партийная тюрьма уже ждала очередных обитателей. Кандидаты на смерть названы. И будущие жертвы, как римские сенаторы во времена Нерона, покорно ждут своей участи. Страх парализовал их.